Глава 28. Ехали и вправду не спеша. Даже когда через час Саблин сменил сына, все равно гнать и обгонять большие грузовики в пыли не стал, поэтому свернули на север к Антонову хутору только к 11 дня. Тут уже хоть и дорога была похуже, но поехали побыстрее. Встречных машин почти не было, да и попутных тоже. Никого обгонять было не нужно. Пыли было меньше, чем на Большаке. И вскоре барханы из желтых превратились в бурые, верный признак принесенной ветром красной пыльцы, признак близости болота. А затем появились сначала засаженные тыквой участки, а потом и дома поселения. Станица Болотная была небольшой и не очень богатой, а хутор... Вот, к примеру, если в Болотной был свой полк с 600 бойцов, то в Антоновом хуторе набиралась всего 100 для 17-го полка. Иной раз ее использовали как отдельную или сводную сотню за номером 46. Насчитывалось на хуторе около 150 бойцов. В общем, поселение было небольшим. И находилось оно на мысе, чуть уходящем в болоте. С одной стороны, место нехорошее. Но с другой стороны, земли под посадку было вдоволь. Народу-то немного, а еще улов полцентнера весом был здесь делом обычным. Саблин про то неоднократно слыхал, да хоть от собственного зятя Андрея. И то было понятно. Рыбаков-то здесь намного меньше, чем в других станицах. Чтобы наловить рыбы как следует, не нужно тащиться по болоту несколько часов. Андрей встретил их во дворе. Понятно, таращил глаза, увидав машину, на которой приехали тесть с тещей. Потом они с Олегом стали носить привезенные гостинцы в дом. Аким выгружал мешки и коробки, Андрей с Олегом носили. Настя с Натальей пошли в дом сразу. Домишко-то плюгавенький. Забор, двор, курятник, сам дом. Все было бедным. Крыша из старых солнечных панелей. Такое старье уже и половины должной энергии не дает. Когда гостинцы были перенесены в дом, Аким захлопнул дверь машины и пошел с зятем к дому. «Живете вы, как я погляжу, хорошо», — с сарказмом заметил он, оглядывая двор. «Так точно, товарищ прапорщик, живем хорошо, не бедствуем», — бодро отвечает Андрей. Он немного бравирует боевым лексиконом, и Саблин сразу понимает. «Ты что ли в общество записался?» Он останавливается у порога, не хочет, чтобы этот разговор слышали женщины. «Об этом казаки меж собой без баб говорят, а то начнутся охи-вздохи». «Так точно, записался. На кошт поставлен. Теперь мне землю отрезают, хорошую, недалеко от воды. На меня и электричество уже посчитали. В общем, без кукурузы не останемся». Саблин кивает. «Это хорошо». И спрашивает. «Обмеры на броню уже сделал?» «Сделал. Да мне отказали», — отвечает Андрей. «Мал еще», — догадывается прапорщик. «Так точно. Медики сказали, что еще вырасту и что в этом году в призыв уже не попаду. Сказали после весенней воды приходить». И вправду, зять Саблина даже в мешковатом пыльнике кажется худым, невысоким. Чего там Антонина в нем сыскала? Непонятно. Тут дверь отворяется, и Настя говорит им. «Ну где вы есть-то, Аким? Дочь заждалась, отца столько не видела, а они там за дверью встали и стоят». «Антонина». Вот глупая, не дает отцу и пыльника снять, виснет на нем, да еще и вся в слезах. Саблин, немного ошеломленный, глядит на жену. Что это с дочерью? А та за спиной дочери машет рукой. Ничего, успокойся, пусть поплачет. И говорит ему. Видишь, дочь соскучилась. И вправду соскучилась. Антонина всегда больше всех ему писала на фронт, даже больше жены. И больше всех ждала его. Ну, сейчас младшая Наталья, конечно, нуждалась в нем. На руки к отцу лезла все время. Сыновья, ну, они без него жили как-то, и если Олег еще искал общения с ним, уж очень он к рыбалке пристрастился с тех пор, как подрос, то старший. Юрка всегда был сам по себе. Книжки про старину все больше, музыка какая-то древняя, ни рыбалка, ни служба ему были неинтересны. Мелкий был, так за матерью хвостом ходил, а подросток в госпиталь свой и переселился. Домой только спать приходил. Ужинал, и то не всякий день. Квартирант. А вот Антонина. «Ну чего ты, дочка?» — спрашивает Саблин, погладив дочь по голове. «Соскучилась, пап». Она отрывается от него, вытирает глаза, и тут таким видит ее. Уже другой человек перед ним. И лицом, и фигурой иная стала, а прошло всего ничего с последнего раза, как он видел ее. Замужняя женщина. И неважно, что ей еще, Саблин не может точно вспомнить, сколько дочери лет. Кажется, нет еще и 17, а уже взрослая, хозяйка дома. Пока жена мылась, да Наталье давала лекарства, Аким пошел с зятем поглядеть его хозблок. Ну, что тут сказать. У Саблина все было по-другому. Провода нигде не свисали, стойка аккумуляторов от стены стоит на положенном расстоянии, чтобы они не грелись. Блоки управления насосами и всей электрикой в доме собраны на одну панель. Все заземлено, все работает через предохранители. А тут провода висят, не подписанные. Что, куда, откуда? Поди еще разберись. Кто так делает? Сам Андрюха, конечно, ну он-то еще молодой. Хотя мой Олег еще моложе, а так не сделает. А отец Андрюхин что, не видел этого? Два его брата старших сюда не заходили, что ли? Черт ногу сломит. Ну ладно, ты сам понимаешь, что к чему. А вдруг Антонине нужно будет с чем-то разобраться? Тесть после осмотра тех помещения без особого настроения вместе с тещей усаживаются за стол. Наталка тут же, Андрей как глава дома, а Олег с Антониной носят с кухни еду. Дочка подготовилась к приезду родителей. Одних улиток на столе вскоре было три вида. Улитки трудно испортить, но и все остальное, и каша, и хлеб, и печеная тыква, все Акиму понравилось. А водка была магазинной, а Антонина все вокруг отца крутилась. Сядет, посидит, поглядит на него и тут же вскакивает, чтобы отцу еще что-то положить в тарелку. «Тоня», — осаживает ее Саблин, — «сядь уже, поешь сама». После, пока мать и дочери убирали посуду в мойку, Олег и Андрей стали собираться. «Куда это вы намылились?» — сразу заинтересовалась Настасья. «До лодки дойдем», — говорит Олег. «Покажу рыбные места Шурину», — добавляет Андрей. Тут и Саблин поднимается. «Ты что, с ними, что ли? Опять в болото?» Жена, кажется, собралась немного понегодовать. «Ты же к дочери приехал. Посиди с нею хоть чуть». «Посижу, посижу. Лодку взгляну, покурю, да вернусь», — обещает Саблин. «В болото не пойду». И тут снова он Андреем недоволен. Во-первых, Аким еще с берега это рассмотрел, лодка брезентом не покрыта. Конечно, вся засыпана пыльцой. Ее продуть нужно, помыть, почистить, и, естественно, в лодке черная от той же пыльцы вода. Но как же так можно? С Настей зятя он не увидел, они были в ящике, а мотор оценил. Андрей и Олег сели в лодку, и Андрей дергает стартер. И мотор не заводится. Дергает второй раз, и опять нет. Дергает третий раз, прилагая силу, и лишь теперь двигатель схватывает. Даже не может выставить зажигание нормально. Стартер едва не отрывает. Он хотел, конечно, поглядеть на мотор, купить новые свечи зятя, но лодка стала отходить от берега. Андрей с Олегом поехали поглядеть рыбные места. А прапорщик вернулся в дом, немного огорченный тем, что видел. Ну а там жена с дочерьми, старший и младший. Они были ему рады, особенно Антонина. Она так и льнула к отцу. Потом, когда Андрей с Олегом вернулись из болота с уловом, Саблин еще раз удивился тому, сколько рыбы они привезли всего за 3 часа. После семейство поужинало и легло спать. Акиму и Насте выделили кровать. Все остальные, кроме Наталки, спавшей на стульях, спали на полу. И Саблин, оставшись с женой, говорит ей тихо. «Небогато они живут». «А мы что, когда поженились, в богатствах купались?» — парирует супруга. «Ты вспомни, как дом ты строил. Хорошо, что тогда Савченко ходил за добычей». «Да, жена была права, но все равно». Аким продолжает. Антонина чего-то плачет все время. «Замужем она, дом на ней, огород, все на ней», — сразу пояснила жена. «Так и сказала мне. Дома я была счастлива, а тут, говорит, иной раз, не знаю, за что хвататься. Ничего, приспособиться». «А тут с Андреем что, несчастно?» «Так он в болоте или в поле. Тоня говорит, насосы у них плохие, еле воду толкают, Андрей чинит их все время. Фильтры плохие, он их чистит каждый день. А она одна. У него и лодки-то своей нет, арендованная она у него. Каждый раз рыба поймает, так часть хозяину отдай». «Может и так, может и так. Но даже арендованную нужно содержать в порядке. Все равно грустная она какая-то. Ой, уже размяк папаша. Дочка плачет. Успокаивает Настя. Ничего. Я тоже рыдала в голос поначалу, как за тебя Бирюка вышла. Ты? Удивляется Саблин. Вот уж чего он от своей Настасии никак не ожидал, так это пустых слез. Ой, выла. Она тихо смеется. «Беременная, а ты в призыв уходишь. Еще не ушел, а уже рыдаю. Но тайком, чтобы ты не ведал, как мать учила». И тут же она успокаивает мужа. «Ничего, сейчас родит через 7 месяцев, так не до грусти ей будет, уж дела найдутся. А потом, может, и второго сразу. В общем, папаша, ты из-за слез женских не грусти. Они женщинам надобны». А он думает... Надо было сюда дня на 3-4 приехать, электрику в доме успел бы сделать по уму, насосы поглядеть, лодкой Андреевой заняться. Ладно, из рейда вернусь, так, может, приеду к ним еще раз. На следующий день Андрей и Олег опять сходили в болото на несколько часов, а как вернулись, так все пошли к родителям Андрея, к семейству Моисеевых. Они ждали родственников из Болотной, готовились к их приезду. Настя молодец, не поленилась его китель взять. Что бы там Аким ни говорил, как бы ни скромничал, но в глубине души звездой на погоне он гордился больше всего остального, хоть и никогда того не показывал. И свой идеально сидевший на нем китель с офицерскими погонами он надевать любил. В кителе прапорщик и поехал в гости. Но на всех, на всю улицу произвел впечатление не его китель, а машина Савченко. И братья Андрея, и даже его отец с дядей пришли поглазеть на роскошную машину. Хорошо там в Болотной прапорщики поживают. Покуривая и обходя машину кругом, говорили казаки. И тут Настя им все пояснила. Да то не наша, то машина дружка Акима, покойничка. Аким с ним на промысел ходил раньше, а теперь вот взял ее, чтобы нас по болоту не везти. Потом пошли за стол. Михаил, отец Андрея, да и все остальные мужчины в семье оказались людьми приличными, добрыми казаками, а хозяйка дома рукодельной и гостеприимной. Выпив, мужчины сразу нашли общие темы для разговоров – служба, рыбалка, охота и техника. Саблин слушал Моисеевых, оглядывал дом, и, в общем, люди эти ему нравились. Вот только в доме он все сделал бы по-другому, и электрику всю переделал бы, да и кондиционеры иначе расставил бы. Пробыли Саблины у Моисеевых до темна, ели, пили, говорили и попрощались уже тепло, по-родственному. Утром, едва стало светать, Аким, снова оглядевший дом и двор Антонины и Андрея, решил, что хочет побыстрее сюда вернуться и сделать тут все, как он считал правильным. И поэтому сказал жене: «Поехали домой». «Сегодня?» — удивилась та. «Ты же хотел тут пару дней у дочери погостить, отдохнуть от смотров своих». «Дела поделаю и снова сюда приедем. Нужно им тут помочь». «А какие это у тебя еще дела?» Сразу насторожилась Настасья и с надеждой уточнила. «В полку?» «Нет», — ответил ей Аким и решил не тянуть. «Я в рейд уйду, вернусь с деньгами, все тут у них устрою». «В рейд?» — ахнула жена. «Опять?» «Надо», — сухо ответил жене Саблин. «Мало тебе прошлого было». Жена начинала злиться. «Все битые, перебитые пришли. Думал, раз ты мне ничего не рассказал, так я и не узнаю. О вашем рейде вся станица неделю говорила. Как заходила в лавку, так бабы замолкали. Жалели нас с Марией и Анфисой, словно мы вдовы. А ты опять в рейд». «Тут все хорошо будет», — успокаивает ее Саблин. «Тут только... ну, там одно дело сделать, а в тот раз случайно получилось. Встретились в болоте с переделанными. Сейчас не так будет». «Ты в прошлый раз говорил, что дело легкое», — продолжает жена, и, зная, что она не успокоится еще долго, Саблин произносит спокойно и холодно, как он умеет. «Дело решенное. Все. Собирайся. В машине мне остальное расскажешь». И собрались. А Антонина вышла прощаться снова в слезах, повисла на отце, так не хотелось ей отпускать его. А у казачек то плохой знак. Нельзя оплакивать мужчину, уходящего на войну или на другое опасное дело. И мать резко осадила дочь, хотя та, конечно, не знала, что отец уходит в рейд. «Прекрати выть, чего повисла на отце?» «Не прощайся, он скоро снова к вам приедет». «Ну, хватит. Сама поплачешь, тебе полегчает, а ему только сердце надрываешь. Угомонись уже». Но Саблин дочь не отпустил, обнимая за плечи, подержал еще в объятиях.